Глава 10. Я никак не могла привыкнуть к тому, что нам не нужно прятаться, что никто не вломится в мою комнату без стука и не застигнет нас с Киром врасплох. Признаться, пусть Кир и провел в моей комнате всего одну ночь, а я все равно боялась быть пойманной на горяченьком. А тут... Кир вполне свободно передвигался по моей квартире в одном лишь полотенце, обмотанном вокруг бедер. А на его груди расцветал четкий след от моих зубов. Странно, а я ведь даже и не заметила, когда успела цапнуть парня. Но по непонятным мне причинам эта улика казалась мне крайне милой и эротичной. Мы добрались до заказанных в ресторане блюд, когда они уже остыли. Но этот факт ни капли не портил их вкуса. К тому же, когда я смотрела, с каким удовольствием все эти деликатесы уплетает Кир, то мое настроение улучшалось с каждым отправленным в рот куском. Пчелкин не смутился, даже когда я, вытянув ноги, коснулась ступней его обнаженного колена. Всего лишь на миг прекратил жевать, а потом одарил меня таким взглядом, будто предостерегал. «Продолжи, и получишь полноценную ответочку». Я смотрела, как парень убирает в посудомойку грязную посуду, словно он это делал в моей квартире уже сотню раз. Не решилась помочь ему. Ведь стоило мне попытаться встать с дивана, как получила хмурый взгляд и сурово сдвинутые к переносице брови. А потом плюнула на тот факт, что именно я гостеприимная хозяйка, а Кирюша мой гость. И просто наблюдала за каждым движением молодого мужчины. А ведь ему всего 18. Мальчишка совсем. Но в его присутствии я почему-то чувствую себя девчонкой. Мои мысли понеслись в совершенно неожиданном направлении. Я вспомнила, как в старших классах мечтала о том, что, когда поеду учиться в город, то непременно встречу взрослого состоявшегося мужчину. Он станет ухаживать за мной. И, разумеется, я не смогу устоять перед его обаянием и харизмой. Я всегда видела рядом с собой кого-то похожего на отца. И, без сомнения, мой будущий избранник должен был быть старше. А вышло все совершенно иначе. Моим первым мужчиной стал соседский мальчишка, младше меня на 2 года. Ужас! Крах всех мечтаний, не иначе. Я наблюдала за Кириллом. Он уже успел приготовить чай, безошибочно отыскав чайные пакетики и чашки, и двинулся ко мне. Поставил ароматный напиток на столик, сел рядом, а потом по-хозяйски обнял меня за плечи. Интуитивно потянулась к нему, но заставила свое тело замереть. «Так, стоп. Пора включить мозги, а не думать исключительно тем органам, которому думать не полагается». «Кирюша, нам не стоит торопиться», — вздохнув, решительно произнесла я. «А я все думал, когда же ты начнешь с разговорами?» — усмехнулся Кирилл. После короткого сопротивления я все же проиграла битву, которая так и не началась. Было сложно противиться этому парню. Меня тянуло к нему. Пусть мозг и твердил, что отношения с Пчелкиным мне не нужны. Кирилл просто крепко держал меня, сильными пальцами перебирал волосы на затылке и не торопился разрывать повисшую в комнате тишину. «Лисенок, это все дело времени», — наконец произнес он. «Ты привыкнешь». «Что?» — вскинулась я. «К чему я должна привыкнуть?» «К нам. К тому, что мы вместе. Ко мне». Так же уверенно и спокойно произнес Гром. Я попыталась упереться руками в его грудь, чтобы выиграть хоть несколько сантиметров свободного пространства. «Знаешь что, Гром?» — в запале произнесла я. «Ты еще слишком мал, чтобы решать за меня». Кирилл повернул голову. Взглянул открыто, но хмуро и решительно. «Признайся, что трусишь», — заявил вдруг он, бросая мне вызов. «Трушу?» — повторила я грозно. «Угу, еще как», — кивнул Пчелкин. У меня зачесались руки, чтобы как следует намять ему бока. «Да как он смеет называть меня трусихой?» Я готова была действовать активно и решительно. И даже не заметила, как у нашего милого, пылкого и неожиданного свидания появился зритель. И этот зритель с неподдельным интересом наблюдал за нашим немногословным диалогом. Вернее, кричала я, а Кирилл молча пил чай и слушал. И что-то мне подсказывало, что против любых моих возражений у Пчелкина найдутся весомые аргументы. «Как весело, однако, живет молодежь!» Раздался знакомый голос, немного насмешливый, заинтересованный и предвещавший нам с Киром кучу проблем. «Твою мать!» — в сердцах прошипела я, оборачиваясь на голос. Мужчина, у которого имелись ключи от моей квартиры, то невозмутимо смотрел на меня, то переводил взгляд на Кира. «Пожалуй, я выпью чай в столь милой компании, деточки», — заключил дед, который был ровесником моего отца. Пока я краснела, бледнела, лихорадочно выдумывала достойные оправдания и правдоподобные объяснения, Костя уже сам прошел на кухню, приготовил чай в своей любимой кружке и присоединился к нам с Киром. Взгляд мужа бабули подтверждал мои мысли и самые худшие опасения. Костя не покинет моей квартиры, пока не услышит всей правды. Более того, в случае сопротивления или, упаси бог, лжи, он тут же вызвонит мою суперактивную и деятельную бабушку Нону. И вот тогда грянет апокалипсис.